расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя. Народность, каждый день поруганная. Россия Петрова, широкая, державная, могучая. Россия, о боже мой, угнетенная ныне выходцем, этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы? Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастью, горькая существенность. Но существенность, которую при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был Волынского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой. Две свечи на бюро тускло горели. Огромная тень кабинет министра быстро двигалась по стене. Он продолжал. «Как? Выступая на битву против врагов Отечества, вы оробеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, статься, может, оставите по себе неутешительную вдовушку, плачущих ребят? Пускай неприятели топчут жатвы, жгут хижины, насилуют жены девиц. Не ваши поля и домы, не ваша жена и дочь. До них скоро ли еще доберутся? А ты, покуда успеешь належаться на теплой печке, в объятиях своей любезной? Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить? Позвольте, нет, сударь, не слушаю вас. Не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов. Я лучше прочту еще раз, что пишет мой тайный друг». Волынский взял бумагу, развернул ее и прочел вслух. «Он властвует над русскими, как над рабами». «Слышите ли, сударь? Над рабами!» И вот что говорит в благородном негодовании своем иноземец. Это слово залито было такую иронию, что захватило на миг его дыхание. Покачав головой, он опять с жаром продолжал. «А мы, русские, мы протянули свои воловьи шеи под ярмо недостойного пришельца. Мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин. Простой народ не выдерживает жестокости его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свои заслуги предков, истлив свой стыд, как труд, которым он зажигает свою трубку, лазят, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке. Князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле, рядом с бессмертным Петром, или в сенате, бесстрашно говоря ему правду, спешат на перерыв записаться в скоморохи, в шуты. Не посоветуете ли мне пойти в присядку для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне приложиться к его ручке? Нет, сударь, не дождетесь этого от меня с вашим выходцем. Скорей сожру я руку, которую он протянет мне, хотя бы этим поганым куском подавиться. Пляшите, господа, под его дудочку, вертитесь кубарем под его кнутик, лобызайте секиру, омытую кровью ваших братьев, деритесь в драку за пригоршни золота и разнокалиберных игрушек, которые бросает он вам из окон своих высоких палат. Мое назначение другое. Тут Волынский поднял голову и произнес с особенной твердостью. «Я русский боярин, не скоморох. Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителей его. В этом я поклялся пред образом Спасителя. Мне достался крест по жребию.